Собрали мы ему на венцо, на певцо, а он к лесному озеру, бесстрашный пес, пошел раков на закуску ловить. Теперь, говорит, дело крепко припаяно, ни полшиша они мне беды не сделают. Из дыма, вишь, веревку свил. Лесовики пришли, военный крючок им не по мерке пришелся. Только этот Ерофеич по бережку подывой переобуваться стал. Глядь, сбоку самые матерые лишаки друг у дружки в шубе лесных клопов ищут. Икнул он тут с перепугу, а леший к нему да за жабры. «Ага, сват, 100 шипов тебе взад, тебя-то нам и не хватало!» Сунули его головой в дупло, да как в два пальца засвистят, так раки к ним со всего озера и выползли. «Эвана!» — кричат, — «вам закуска! Вон он, знахарь вороний, скоропечатник, ножницы раскорячив, из дупла торчит! Дня на три вам поди хватит!» Так бы и источили. Однако из знахаря голой клешней за пуп не ухватишь. Вынул он из-за пазухи у топлого пьяницы мозоль, на всякий случай завсегда при себе носил. Добыл сердечек, чиркнул, мозоль подпалил, дупло пополам, будто бомбой его раздрало. Самого себя как свинью опалил, однако случай такой, на мягкой карете не выедешь. Дополз домой, все село сбежалось. По всему телу у него синие бобы, будто ситчик турецкий. Вот и сунься. Грибами теперь у нас, хоть сам архиерей прикати, не полакомишься. Неладно, думает солдат, выходит. По городам, по этапным дворам, по штабам, лазаретам и слухом о таких делах не слыхал. Порядок твердый, все как есть, одно к одному приспособлено. Будь ты хоть распролеший, в казенное место сунешься, швабры тебя дневальные выметит и не хрюкнешь. А тут в коренное русское село, в тихую глухомань этакое непотребство вонзилось. «Ну, а к батюшке и бабушке обращались?» «Обращались, Розан мой, обращались. Насчет лесной погони, — говорит, — это дело не мое. Один суевер ветку нагнул, другого по ушам хлестнул, а третий караул кричит. Серая брехня! Да и как вы к Ерофеичу обращались, пущай вас тот лекарь и лечит, который пластырь варил. Обиделся, значит. Да вишь, брехня брехней. Однако ни попадья, ни ейные ребята тоже в лес и носу не кажут. А небось, в былое время одной лесной малины в лето скуль насушивали. Стал быть, третий суевер караул кричит, а четвертый под поповской периной дрожит. Видит солдат, что туго завинчено. Чей бы бычок не скакал, а у девки дитё. Посмотрел он, как за колодцем тонкая рябинка мертвым рукавом по темному небу машет, тихим голосом спрашивает: «А здесь, в селе, не наблюдалось ли чего? Случаев каких-либо специальных?»